Едва она скрылась туда, как вошел Сен-Люк, Нансей отступил из скромности. «Что нужно еще от меня, королю?» — спросил Сен-Люк резким голосом и с досадой. «Ах, это вы, месье Дебюсси!» «Я, мой добрый Сен-Люк?» «Но прежде всего...» — он понизил голос. «Прежде всего, благодарю вас за оказанную мне услугу». «Услуга была естественна», — отвечал Сен-Люк. «Я не хотел, чтобы такой благородный и мужественный дворянин, как вы, был убит так коварно». «Меня чуть не убили. За малым дело стало. Но в подобных случаях и малость важна». «Что вы говорите?» «Я говорю, что отделался раной, за которую, однако, щедро заплатил Шомберу или Депернону, не знаю хорошенько. Что же касается Келюса, то он жив только благодаря крепости своего черепа. Мне в жизни не случалось еще встречать такого черепа». «Расскажите, пожалуйста, про свое приключение». «Это развлечет меня», — сказал Сен-Люк, зевнув с наслаждением. «Теперь некогда, любезный Сен-Люк. Я пришел сюда совсем за другим. Вам, кажется, здесь ужасно скучно. Что и говорить. Так я пришел развлечь вас. Черт возьми, услуга за услугу». «Вы правы. И ваша услуга гораздо больше моей. От скуки скорее можно умереть, нежели от шпаги. Она действует медленнее, но верней». «Бедный граф», — сказал Бюсси. «Следовательно, я не ошибался. Вы в плену?» «В жесточайшем плену. Король уверяет, что только моя веселость может рассеять его. Это очень мило. И потому со вчерашнего вечера я сделал ему больше гримас, чем его обезьяна, и наговорил больше глупостей, чем шут его. Скажите же, не могу ли я вам оказать какую-нибудь услугу?» «Можете. И весьма большую», — отвечал Сен-Люк. «Сходите, пожалуйста, ко мне, или лучше сказать, к Дебрисаку, и успокойте мою бедную жену. Она, вероятно, очень тревожится и находит мое поведение странным». «Ну, а что мне сказать ей?» «Скажите, что видите. Я в плену, и со вчерашнего вечера король толкует мне о дружбе, так как Цицерон писал о ней, и о добродетели, как Сократ исполнял ее». «Что же вы отвечаете ему?» «Марбле! Я отвечаю, что в дружбе я не постоянен и добродетели не знаю». Несмотря на это, он продолжает вздыхать и повторяет: «Ах, Сен-Люк, неужели дружба только мечта? Неужели добродетель пустой звук?» Когда ему надоест повторять это по-французски, он принимается говорить то же самое по-латыни, а потом по-гречески. При этих словах Паш, которого Сен-Люк прежде не замечал, громко засмеялся. «Что делать, любезный друг? Он надеется тронуть ваше сердце. Бис репетита пляцент, а тем более тер. Итак, вы никакой услуги от меня не требуете?» Эх, боже мой! Есть еще одна, но я не смею. В таком случае, то, о чем вы меня просили, исполнено. Как? Я угадал, куда вы пропали, и потому все рассказал вашей жене. Что же она ответила? Она сначала не хотела верить, но, — прибавил Бюсси, бросив косой взгляд на нишу окна, — я надеюсь, что, наконец, убедил ее. Следовательно, требуйте от меня другой услуги, более трудной, пожалуй, даже невозможной. Тогда мне будет приятнее услужить вам. В таком случае прилетите на крылатом коне к моему окну и умчите меня к жене. Потом, если вам угодно, можете опять вернуться на Луну. Друг мой, это можно устроить гораздо проще. Пусть жена ваша придет к вам. Сюда? Да, сюда. В Лувр? Разумеется, в Лувр. Это гораздо забавнее, не правда ли? Еще бы, черт побери. Тогда вы не будете больше скучать. Не буду, клянусь. «Потому что ведь вы здесь скучаете?» «Спросите Шико. С самого утра я возненавидел его и три раза вызывал на поединок. Он так озлился, что при других обстоятельствах я умер бы со смеху, а тут даже не улыбнулся. Только если это будет еще продолжаться, я без шуток убью его или дам ему убить себя. Это очень даже может случиться. Вы знаете, что Шико мастерски владеет шпагой. В гробу вам будет еще скучнее, нежели здесь, поверьте. Не думаю. «Послушайте, — сказал Бюсси, смеясь, — хотите ли я дам вам своего пажа?» «Мне?» «Да, чудесного мальчика!» «Благодарю, — отвечал Сен-Люк. Я ненавижу этих мальчишек. Король предлагал мне послать затем из моих пажей, которого я люблю более других». Но я отказался. Предлагайте это королю. Он обзаводится новыми пажами. Выйди отсюда. Я буду держать у себя в доме одну женскую прислугу. Мальчишек же всех повыгоняю из дома. Ничего, сказал Бюсси, продолжая смеяться. Возьмите только моего пажа. «Бюсси», — возразил Сен-Люк с неудовольствием, — «перестаньте насмехаться». «Послушайтесь, возьмите». «Не хочу». «Да говорят вам, что останетесь довольны». «Нет, нет, нет, сто раз нет». «Эй, паж, поди сюда». «Мордье!» — вскричал Сен-Люк с негодованием. Паш приближался краснея. «О!» — произнес Сен-Люк с крайним изумлением, узнав Жанну в ливрее Бюсси. «Ну что?» — спросил Бюсси. «Отослать его?» «Нет-нет!» — воскликнул Сен-Люк, только совсем другим тоном. «Ах, Бюсси, я вам навеки обязан!» «Вы забываете, Сен-Люк, что за нами подсматривают». «Правда?» — отвечал Сен-Люк, и, ступив уже два шага к жене, сразу отступил назад —